14 глава. Мин не знал, как реагировать, смеяться или злиться. С одной стороны, до абсурдного забавно, что он вдруг превратился в медийную личность, а сам этот момент упустил. С каких пор ему требовалось контролировать каждый свой шаг? Разве статус сына известного врача делает из него цель для преследования и вынюхивания подробностей его личной жизни? В районе, где находился их особняк, проживало десятки представителей высшего света, чья жизнь намного увлекательнее его. А с другой стороны, нутро горело. Он ненавидел вмешательство и любой контроль над своей жизнью, происходящей без его позволения. Жутко хотелось найти тех, кто сделал снимки и написал этот жалкий текст, и поспособствовать тому, чтобы не держать камеру, ни ручку они больше никогда не смогли. Лишь появление запыхавшегося от бега Беста вывело из прострации. Лицо, с которым Мин пялился на экран телефона, не вызывало доверия у Лайта и Вара, поэтому они не решались окликнуть его или повторить беспардонный вопрос. Мин сейчас напоминал гепарда, готового к прыжку и способного разодрать любую попавшуюся на пути жертву. Так что Бест проявил настоящее бесстрашие, заговорив с ним в этот момент. «Судя по твоему виду, ты уже прочитал». «Прочитал». — ответил он спокойнее, чем от него ожидали. Внутри варился котел желчи и ненависти, однако Мин не собирался вываливать истинные чувства наружу в общественном месте. — Слушай, не могу понять, с чего это ты так в последнее время заинтересовал прессу. Прежде ты не имел таланта попадать в заголовки, хотя частенько посещал разнообразные тусовки. — Не знаю. Ярость, как взорвавшийся гнойный нарыв, очень быстро истощила как силы, так и хорошее настроение. Остались только усталость и безразличие. «С такой скоростью ты окончишь универ знаменитостью. Сначала новости о твоем похищении, а теперь о каминг-ауте». «Нет никакого каминг-аута». Больше машинально, чем оборонительно, бросил Мин. «Я в любом случае не поверил», — почти обиженно укорил его Бест. «За все годы нашей дружбы не заметил в тебе интереса в эту сторону». Мин подавил желание грустно усмехнуться. Да, ситуация все же забавная, учитывая, что он только недавно признался себе в странных флюидах в сторону одного парня. А журналисты уже вовсю ставят на его ориентацию новый ярлык. «Так ты не гей?» — не удержался Вар. Мин с силой сжал челюсть и, повернувшись в сторону мальчишки, язвительно прошипел. «А что, у тебя планы на меня? Даже окажись это правдой, могу тебя расстроить, у тебя нет шансов. Наглые и назойливые дети мне не по вкусу». «Ну, конечно, потому что самое наглое и высокомерное лицо ты видишь каждый день в зеркале, и мне вообще-то уже 19. Если бы в тот момент Лайт не увел Вара от них, Мин потратил бы остаток сил на драку с второкурсником. Он рухнул на ближайшую скамейку, и Бест, оставшийся с ним, утешительно похлопал его по спине. «Забей! Очередная сплетня, которая взбудоражит людей всего на несколько дней. Ее быстро забудут». «Забудут другие, но не отец». Как бы Мин не презирал родителя, он все же не мог избавиться от чувства, что должен тому, поэтому при каждой ошибке мысленно прокручивал его вероятную реакцию. Он ненавидел это, но избавиться от этого не выходило. Это стало такой же его частью, как паршивый характер или обособленность. «Это ведь не твоя вина. Тебя сфотографировали в гей-клубе. И что с того? Я тоже там бывал с знакомыми». Это же еще ни о чем не говорит, и в этом нет ничего зазорного. Мин был благодарен другу за поддержку. Он просто переживет очередную стычку с отцом, больше никто не посмеет призвать его к ответу, он не обязан никому ничего объяснять. Его сковывал лишь один человек, всем остальным Мин не собирался давать и шанса, поэтому он решительно кивнул сам себе и встал. Такая быстрая перемена в его настроении сбила Беста с толку. «Ты в порядке?» «Пошли», — буркнул он и подождал, пока друг встанет и поравняется с ним. «Куда? Если ты не забыл у нас факультатив, так ты не будешь снова неделю прятаться?» «Нет, не будет. Не в этот раз». День прошел не так плохо, как ожидалось. Все это время Мин равнодушно испепелял взглядом всех, кто поглядывал на него или шептался за спиной. У него было время подумать не только об инвестиционной привлекательности строительных рынков, обсуждаемых на занятии, но и о сложившейся с ним ситуации. Он был человеком, который легко вспыхивает, но стоило первой буре чувств уняться, Ему удавалось разложить ситуацию по полочкам, извлечь полезные детали и найти решение. Мин поступал так не единожды, даже в самый опасный раз во время похищения, и это всегда спасало его. Так что со слухами о своей личной жизни и подавно справится. Вот только как появились эти фото? Неужели кто-то из посетителей клуба узнал его и слил снимки, что послужило почвой для статей на новостных сайтах? Ведь стоит чему-то попасть в интернет, как эта информация тут же начинает жить своей жизнью, не зависящей от распространителя. Или фотографа специально послали следить за ним. Как бы там ни было, следовало позволить пламени потухнуть самостоятельно, не подбрасывая туда щепки. Как иной вариант, сменить направление ветра и погнать дым от костра в другую сторону. Или сделать вид, что костра вообще нет. Объявить, что он был там с друзьями. Однако докладывать о своей частной жизни не входило в его правила. Выходя из аудитории после последнего занятия, Мин заметил Лайта, который просматривал что-то в телефоне, прислонившись спиной к стенке неподалеку. Когда докторишка увидел выходящих студентов, то быстро заметил его и Беста и, улыбаясь, подошел к ним. А проходящие мимо одногруппники тем временем продолжали пялиться. «Что ты здесь делаешь?» — выгнул Мин бровь. Хотя уже достаточно узнал Лайта, чтобы понять, тот волновался о нем так, что притащился к их аудитории. Мин был уверен, что его местоположение донес докторишке Бест. «Жду тебя. Хочешь, чтобы за один день мне приписали сразу два романа?» Он сам не знал, почему говорит это, ведь выходило грубо, и будто он недоволен его появлением. Однако слова все же вырвались наружу. Вместо ответной доброты из него всегда сочился яд. «Эй, тогда для начала нас с тобой поженят», — вмешался Бест. «Все, мне нужно бежать. Передаю восходящую звезду желтых сплетен в твои руки, Пи». Друг подмигнул ему и помахал Лайту, прежде чем нагло скрыться. «Отлично. Эти двое решили, что его нужно сторожить поочередно». «Твои занятия закончились?» — уже более мирно поинтересовался Мин по дороге на парковку. «Я отпросился с последнего, так что свободен. Ты не обязан этого делать. Я в порядке». Ощущение, что кто-то волнуется о нем по-настоящему, все еще было для Мина в новинку, и потому он часто отторгал это беспокойство, напоминая себе, что, возможно, для других это не так значимо, как для него. «Кхун норовит разозлиться?» — задал очень важный вопрос Лайт. Именно об этом Мин весь день старался не думать. Но реальность, как тот самый айсберг из «Титаника», выпала изо рта розоволосого, ныне брюнета, но он еще не переучил себя называть Лайта в мыслях иначе. И не определился, стало ли нежданное появление парня в его жизни спасением или проклятием. Мин не верил в судьбу, в предназначение свыше, всего лишь проявлял наблюдательность. С появлением Лайта его жизнь превратилась в еще большую эмоциональную бурю, нежели раньше. Этого нельзя было не заметить. «А ты думаешь, он погладит меня по головке и воскликнет: сынок, я столько лет ждал новостей о твоих похождениях по гей-клубам, и, наконец-то, это случилось!» Несмотря на его откровенный сарказм, Лайт не обиделся, а закатил глаза и ухмыльнулся. «Твой отец — прогрессивный человек. Возможно. Но он ненавидит подобного низкого сорта слухи и вновь разразится длинной тирадой о последствиях моего безответственного поведения. Тогда притворись, что согласен с ним. Покивай. Напусти на себя невинный вид и забудь. Не бери слишком многого в голову». Такой совет удивил. Ведь складывалось впечатление, что Лайт благодарен Ванграту-старшему и очень уважает его, и это вынуждает слушаться мужчину. «Ты же всегда твердишь, что я слишком жесток к нему», — выплеснул недоверчиво Мин. «За это время я получше узнал тебя, да и доктора Ванграта тоже, и волей-неволей стал свидетелем ваших отношений. По моему опыту, иногда лучше сделать вид, что другой победил, даже если это не так, особенно когда речь заходит о старшем поколении. Они часто уверены в своей правоте, ведь прожили больше, у них на руках опыт, которого у нас нет, и прочая ерунда, кричащая о том, почему они правы, а мы нет». Хотя они не осознают, что их правда и наша правда могут быть различны, ведь время меняет многие вещи. Такова суть пропасти между поколениями. «С ним меня никогда надолго не хватает. Уверен, ты сам получаешь удовольствие от споров с ним. При желании мог бы их избегать». Кивать и соглашаться. «Не мой стиль. Да и в любом случае он никогда мне не верит. Единственный способ избежать этого — не жить с отцом в одном доме, или даже в стране. «Не надо так радикально. Почему? Останешься со своим кумиром наедине. Ты восхищаешься им, он тобой. Такую идиллию в нашем доме давно не видели». В ответ Лайт посмел его толкнуть. Мин споткнулся о собственные ноги и чуть не упал перед машиной. Любой другой после такого проступка был бы уже мертв, но докторишка получил от него лишь рассерженный взгляд и недовольное фырканье. «Хочешь секрет?» Неожиданно нарушил тишину парень на середине пути в особняк. Мин боковым взглядом оглядел Лайта, который, нагнувшись в бок, упирался локтями в панель салона. «Ты такой внезапный!» — фыркнул он, но все же заинтересовался. «Я очень уважаю Кхуна Равита как доктора и восхищаюсь его достижениями. Но я бы не хотел, чтобы он был моим отцом». Это было сказано ровным тоном, без тени шутки или сарказма. Загорелся красный сигнал светофора, и Мин получил возможность нормально взглянуть на парня и переварить чужой секрет. «Рад, что ты начинаешь видеть его без розовых очков. Я не считаю его плохим человеком, и все же. К тебе он мог бы относиться лучше. Наверное, это тяжело, и мне сложно понять, ведь мои отношения с семьей совсем другие. Мы с отцом были очень близки. Хотя от этого переживать его потерю было еще больнее». Лайт поморщился, словно воспоминания причиняли физическую боль. «Тебе не стоит заморачиваться и пытаться понять моего отца. Я прекрасно осознаю, что он удивителен во многих ролях, но, к несчастью, мне выпала участь иметь дело с самой неудачной, единственной, с которой он не справляется. Но не все могут быть врачами, да? Может, и родителям быть не каждому дано». Тишина поглотила тяжелую истину. Вечером Мин пытался погрузиться в работу над дипломом, но все закончилось тем, что, сидя на кровати, он все пролистывал вышедшие о себе новости, которых с утра прибавилось. В основном они распространялись через различные странички поддержки ЛГБТК-сообщества и поклонников Слэша. Удивительно, но кому-то хватило всего лишь одного фото, чтобы принять новости о его ориентации за чистую монету. Мин раздумывал о том, что для решения данной проблемы не обязательно использовать любимый трюк с полуправдой, достаточно просто правды. Он пришел туда за компанию, а о неудобных же деталях предпочел забыть. Фотография не была провокационной, много шуму, попросту из ничего. Внезапно в дверь постучали, и в проеме показалась горничная. «Кхун Равита ждет вас в своем кабинете». «Ну, конечно. Отец не мог не увидеть. Ванград-старший не являлся активным пользователем интернета, но ему точно кто-то доложил о новостях. Его снова будут отчитывать. Хотя отец сам утверждал, что он давно вырос, но отчего-то продолжает вести себя по-детски. Но отец первым делал из него вечного ребенка. Мин изучал психологию, его единственная связь с медициной, и осознавал, что все идет из детства. Большинство проблем и комплексов не исчезают сами по себе, их проносишь через всю жизнь, как потертую фотографию или семейную реликвию. Ты можешь быть уже в возрасте, но все еще огорчаться, что родители тебя не любили. Или возненавидеть мужчин на долгие годы, ведь папа тебя избивал. Или презирать женщин, поскольку мать бросила тебя в детстве. Таких примеров уйма. Он один из них, но не только отец виновен во всем. Мама. Все случилось из-за нее, а спустя 10 лет ненависть к отцу, хоть и трансформировалась в нескрываемое презрение и устойчивую непокорность, так и не исчезла из глубины его сердца. И казалось, что уже не исчезнет никогда. Мин постучал в дверь кабинета, как стучал уже 1000 раз. Отец оставался доктором даже в собственном доме, ведь здесь проживал его главный постоянный пациент, собственный сын. И стоило только зайти и сесть в кресло напротив, Мина тут же обдали привычно равнодушным взглядом за стеклами строгих очков. «И когда ты думал мне об этом сообщить?» «Был уверен, что ты и так узнаешь». «Как мне понимать эти новости?» Голос отца звучал ровно. «Как отчаянные попытки журналистов раздуть из мухи слона». «За последние недели ты стал обсуждаемой знаменитостью. В устах Ванграда-старшего слово «знаменитость» означало оскорбление. Его сын должен был стать врачом или гендиректором их империи. Если и светиться в новостях, то из-за заключения удачного контракта или помощи неизлечимо больным. Я об этом не просил. Если ты не забыл, в прошлый раз меня похитили, и новости просочились из-за полиции. А в этот раз вообще без понятия, что за сталкеры следят, куда я хожу с друзьями. Не помню, чтоб ты ходил в такие места. Будь они в ситкоме, после этих слов прозвучала бы запись закадрового смеха. Даже мысль, что отец разбирается в его интересах, смехотворна. Но декорации его жизни смахивали на трагедию, поэтому он лишь презрительно сжал уголки губ. Мара позвала меня туда, навстречу, с ее знакомыми. Его нервировало отчитываться. Оттого он не сдержался и едко добавил. И вообще, посещение гей-клуба не преступление, насколько я помню. Зная твои прежние похождения, которые хотя бы не удостаивались публичного обсуждения, эти сплетни, само собой, полный абсурд. Однако факт остается фактом. Твои вкусы, какими бы они ни были, стали достоянием общественности. Ты знаешь мое мнение на этот счет? Мин не совсем понимал отца. Это была неловкая попытка спросить, не перебежал ли он на другую сторону, или же того действительно волновала лишь публичность. Или вовсе это намек на его развращенность и аморальность. Хотя он ни разу не приводил в особняк ни одну из своих девушек и не утруждал отца наблюдать за оргиями. Тому, в принципе, не стоило волноваться, ведь ни одной девицей, как и групповушками, он никогда всерьез не увлекался. Некая разборчивость передалась ему генетически. А что-то в данный момент пробуждал в нем лишь один человек, живущий в комнате на втором этаже. «Еще бы не знал», — ответил он. «Но тогда ты не должен продолжать тенденцию лезть в чужие дела. Мин». Отец выдохнул, на его лице наконец отразились хоть какие-то эмоции, характерные для родителей, которым не наплевать на свое чадо. «Я лишь волнуюсь за тебя и за то, как это повлияет на твое будущее. Люди любят копаться в чужом белье, и не каждый относится к подобному так беспечно, как ты. Мне все равно, кто и что думает». Даже если мои вкусы поменяются, я не обязан ни перед кем отчитываться. Ты говоришь это, чтобы меня позлить? Думаешь, это смешно? Да, пап. Все в этом мире вертится вокруг тебя. Я прям сидел и думал, чтобы еще такого выкинуть и замутить вместо девушки с парнем, показалось мне крайне волнующим. Сказанное папа подразумевало лишь саркастический смысл. В его устах это тоже звучало как оскорбление. «Я тебе не враг». Отец не рассердился, что удивительно, и продолжал говорить спокойно, хоть и устало. «Меня радует, что ты достаточно здравомыслящий, чтобы не позволять чужим суждениям управлять собой. Но иногда я просто не понимаю, что происходит в твоей жизни. Сначала тебя похищают из-за девушки, потом тебя снимают в гей-клубе. Я лишь хочу, чтобы ты достойно окончил университет и присоединился к нашему делу. Я не вмешиваюсь в твои личные дела, а ты в мои». Это лучший вариант для нашего сосуществования. И поверь, про учебу ты мне толдычишь с самого первого дня поступления. Да и сложно забыть, что ты вынуждаешь меня стать тем, кем я никогда не стремился быть. Ранее Мин так открыто не заявлял о том, что чувствует себя словно в клетке. Он не делился подобным с отцом. Да и сейчас пожалел, что болезненные слова вырвались. Это ведь бессмысленно. Отец видел лишь собственные амбиции и планы. «Ты сам выбрал экономику, я пошел тебе на уступки». «Выбрал? Я? Уверен, что твоя память не барахлит? Запишись на прием к кому-то из своих коллег. Я ничего не выбирал. Это ты согласился на это в качестве единственной приемлемой для тебя альтернативы, а я уступил, лишь бы ты отстал от меня. Ты был подростком, который не мог самостоятельно принимать такие важные решения. Долг родителя — направлять ребенка. Или мне стоило потакать твоим капризом и наблюдать, как рушится твое будущее?» К тому же после окончания школы ты отказался продолжать сеансы с психологом, и твое состояние тогда было очень нестабильным. Его глаза почернели, как угли. Да, Мин помнил это время. Это было бессмысленно. Ты все еще страдал из-за матери. Кто-то же из нас двоих должен был. Казалось, сегодня все запретные темы всплыли на поверхность, вскрылась каждая гнойная рана. «Мин, неужели даже сейчас ты не видишь, как я сожалею, что меня тогда не оказалось рядом? Не бойся, я истерично не кинусь на тебя, как 10 лет назад. Я понял многое из того, что в 13 казалось слишком сложным, но от этого не легче. Есть вещи, которые нельзя простить. А я не тот человек, чьи чувства легко изменить. Мое отношение к тебе уже 10 лет остается неизменным. Когда слова, предательски взволновавшие его, обрушились на отца, Мина обкатила жаром, а после холодом, внутри развелось облегчение и боль. Отец почему-то молчал, и это было не то молчание, когда больше нечего сказать, а то, когда существует целая история, но она остается где-то в глотке, приговоренная к заточению в ней. Может, оно и к лучшему, он не хотел иметь повод прощать отца, только ненавидеть, так удобнее». Поэтому он просто встал и вышел из кабинета. В холле прямо на нижних ступеньках лестницы сидел Лайт. Когда тот увидел его, то оторвался от телефона в руках, однако не спешил вставать. Мин сам подошел к докторишке. Подслушивал? Переживал? Мин восхищался способностью Лайта одним словом рассасывать загустевшую трясину внутри него. После разговора с отцом он был морально истощен и подавлен, но одно это слово смогло выдавить из него улыбку. «Ну, я выжил», — выдохнул он, падая прямо рядом с парнем на ступеньке, чего никогда ранее не делал. «Хочешь поделиться?» Лайт всегда оставлял за ним право выбора. «Все как обычно. Начали с одного, а закончили другим. Я пытался держаться, и он, кажется, тоже, но твое «кивай и соглашайся» в моем случае не работает». «С таким, как он, уж точно. Не расстраивайся. Отвлечешься, когда будем отмечать мой день рождения. Нам всем и правда нужен хороший повод перевести дух перед финишной прямой этой студенческой гонки. После этого...» — Мин указал подбородком на кабинет. «Мне точно нужно напиться, и чем скорее, тем лучше. Но я еще не решил, где именно. Ведь народу соберется больше обычного. Кроме ребят из музыкальной группы, я пригласил еще несколько человек, которых давно не видел». Мин вспомнил фотографию с тремя школьниками, которую случайно нашел в комнате Лайта. «Интересно, они тоже придут?» «Я могу спросить у Мары. Она знает много мест». Подруга сегодня звонила ему, но Мин не взял трубку. Ведь тема разговора очевидна, да и Мара могла потерпеть со своим любопытством. «Отлично. Только, пожалуйста, что-нибудь более приземленное, что я в состоянии оплатить. Можешь позвать Беста или Нонг Мару с собой. Я не возражаю». — сказал Лайт, когда они встали с лестницы и вместе направились на второй этаж. — Это твой праздник, что им там делать? Ты их едва знаешь, а мне не нужны провожатые. Или ты думаешь, что твой любимый Нонг Вар вытолкнет меня из окна, если я останусь без присмотра? — Без присмотра? — Отсюда продолжаем. — Буду верить, что вечеринка не закончится вашей дракой. — У меня другие планы на этот день. Прошептал он уже сам себе, когда, закрыв дверь своей спальни, прислонился к ней. Мин не отказался от зародившегося в голове замысла. Он собирался понять свои чувства и узнать больше о Лайте, поэтому ему не нужны собственные друзья рядом. Лишь друзья Лайта, как и алкоголь, который станет лучшим средством для достижения его цели. Спустя несколько дней они все собрались в приятном заведении, чьим владельцем был знакомый знакомого всезнающий молодой владелец бара, поэтому ей удалось забронировать для них на весь вечер большую террасу, а помимо этого выбить еще и скидку. «А меня ведь даже не пригласили, но заставили делать всю черную работу», — капризно звучал в трубке голос Мары, когда та сообщала о выполненной просьбе. Ради этого Мину пришлось ответить на ее звонок и услышать сначала ехидные замечания о его «каминг-ауте». «Ты всего лишь позвонила и потрепала языком, а это твое любимое занятие, так что не преувеличивай». Не поддаваясь на ее нытье, холодно ответил он. «Скажешь Пилайту, что я глубоко оскорблена. Я думала, наше знакомство прошло замечательно, и между нами возникла связь. Вот именно, вы едва знакомы. В этом все и дело. Уверен, у тебя есть миллион более заманчивых вариантов для времяпрепровождения». «Варианты есть, но с тобой всегда так увлекательно». А теперь вдвойне, учитывая занятные мыслишки, что посетили тебя недавно. «Не смей болтать на эту тему», — чуть громче отчеканил Мин. «Спокойно, Ванград. Ты такой раздраженный в последнее время. Твоя интимная жизнь приостановилась, в этом вся беда. Раньше, когда мы с тобой проворачивали любовные авантюры, ты был куда более раскован. Если это временное воздержание на тебя так действует, тогда кончай. Мне не нужна помощь в данном вопросе. Уверен?» «А ведь еще на днях кто-то изливал мне душу и просил совета. Этот кто-то уже жалеет об этом. И прежде чем у Мары появилась возможность выбесить его еще больше, Мин положил трубку. И теперь он находился в компании гостей Лайта, среди которых было только две девушки. Они все встретились около Сиама и оттуда поехали в ресторан на фургоне, который Мин видел после выступления группы Лайта. Вечеринка длилась уже несколько часов, закат бледно-оранжевого цвета раскрашивал небо и заполнял пейзаж, виднеющийся с их террасы. «Лайт, мы так редко видимся, я рад, что в этом году ты наконец вспомнил о старых друзьях и организовал эту встречу», — слегка захмелевшим голосом произнес очередной тост один из друзей Лайта из музыкальной академии, в которую те ходили еще детьми. Его звали Ник, и он прижимал к себе свою девушку Той, являющуюся также бывшей одноклассницей Лайта. «За старых и новых друзей». Те, кого Мин ожидал увидеть, парня и девушку с той самой фотографии, отсутствовали. По сути, кроме Той, других школьных друзей Лайта здесь не было. В ходе веселья Мин впитывал каждую новую деталь о докторишке. Встреча друзей — это всегда бесконечный поток воспоминаний. Каких-то менее интересных, каких-то особенно любопытных. «А я желаю тебе, наконец, найти подходящего человека. Сколько можно быть одному?» — заметила вторая девушка по имени Май. Она долгое время жила с Лайтом по соседству, пока ее семья не переехала, но, несмотря на редкие встречи, они сохранили связь. «Май, вот именно, сколько можно? Каждый раз, когда мы встречаемся, ты твердишь одно и то же», — закатил глаза Лайт, но все же все выпили. «До тех пор, пока ты не перестанешь твердить одно и то же в ответ. А ты верен себе. Ребят, скажите». Она повернулась к участникам группы. «Он за последнее время хотя бы короткий роман завел? Может, с кем-то из ваших фанатов?» промямлил Джосс, один из басистов группы. Мин успел немного поболтать с ним и нашел парня сносным для общения, ведь знал среди гостей лишь Лайты и бесячего Нонквара. «Иногда к нам подходят ребята, которым нравятся наши выступления, но Пилайт всегда быстро уходит после них, не давая никому и шанса. В этом весь он. С каждым годом ты становишься все более одичалым и неспособным кого-либо подпустить к себе. Тебе хотя бы кто-то нравится?» Девушка отличалась упорством в расспросах, и Мин с интересом наблюдал за этой перепалкой. Хотя произнесенное скорее описывало его, но точно не Лайта, который вел себя с ним дружелюбно, даже когда он открыто выражал свою враждебность. «Кстати, да, со школьных времен и вашей странной тройки с Талаем и Лилин я больше не видела тебя ни с кем. А мы ведь даже не поняли, кто из вас тогда с кем встречался. Знаешь, в последние месяцы перед выпуском это была горячая тема для обсуждений в нашем классе, и даже в параллельных об этом судачили. Мешалось то и тем самым приоткрывая завесу прошлых отношений Лайта». «Почему я никогда не слышал об этом, Пилайт?» — обиженно возмутился Вар. «Ой, да он же большой конспиратор», — громко заметила Май. «А кто-то из вас сильно любит говорить о своих бывших?» Лайт не выказывал паники или страха от поднятой темы, однако Мин уже умел замечать недовольство парня, выражающееся через сморщенный лоб и методичный хруст пальцев. «Неужели все было так плохо, что ты решил больше ни с кем не встречаться?» — с сомнением спросил Джосс. Мин оставался пассивным слушателем, никто не выказал удивления или отрицания, когда всплыло предположение об отношениях Лайта с парнем, а значит, вероятность этого не исключена. «Я была готова поставить руку на отсечение, что ваше с Талаем соперничество в учебе закончилось страстным романом. Но на первом же курсе услышала, что вы с Лилин попали в аварию. Никто из нашего класса ничего не понял. Мы слышали о каком-то скандале и чуть ли не драке с Талаем, хотя ты все еще лежал в больнице. Затем вы все втроем будто испарились. Лилин уехала за границу, ты отчислился с музыкального и поступил на медицинский. А что стало с Талаем после этой истории, я не в курсе». Бровь Мина слегка приподнялась, когда он сделал большой глоток виски. О таких мелодраматических подробностях аварии, из-за которой Лайт сошелся с его отцом, он не имел ни малейшего понятия. «Да, аварии и расставания — отличные темы во время празднования дня рождения. Вы точно мои друзья? Начинаю в этом сомневаться». Можно было похлопать тому, как Лайт умел выкручиваться без скандалов, переводя все в дружеский упрек. А вкупе с милыми чертами лица докторишке сложно не поддаться на эту манипуляцию. И Мин решил, что пора вмешаться. «Может, разнообразим вечер и поиграем в игру?» Все внимание переключилось на него, ему было не привыкать. Когда они только собрались вместе, Лайт начал представлять тех, кто друг другу не знаком. Конечно же, остальные тут же заинтересовались Мином, все же как-никак новый знакомый именинника, но его полностью устраивало, что гости не знают о нем ничего, за исключением Вара. «А ты дело говоришь», — согласился с ним один из членов группы. «Пила, это сегодня должны вынести отсюда в отключке, поэтому давайте начнем. Так погулять мы сможем только после сдачи всех экзаменов, если, конечно, переживем их. Давайте посвятим игру виновнику торжества. Будем по очереди говорить какие-то факты о Лайте, и каждый из нас должен угадать, правда это или ложь. И после того, как Лайт подтвердит или опровергнет сказанное, проигравшие пьют. А если он не захочет отвечать? Тогда в наказание исполнит наше желание». Никого из присутствующих долго уговаривать не пришлось, помимо самого Лайта, чье лицо так и кричало «не хочу стать центром всеобщих предположений». Однако у парня не было и шанса перед такой толпой. «Я хочу быть первой», — вызвалась Май, а Лайт все еще выглядел возмущенным этой идеей, гневно смотрел на Мина, но он упорно не замечал этот взгляд. «Ведь мы знаем друг друга чуть ли не с пеленок. Давай только непозорные истории из детства», — почти умоляюще захныкал именинник, закрывая лицо руками. Кто бы мог подумать, что будет так приятно наблюдать за Лайтом в кругу его мира. Сначала Мин познакомился с семьей докторишки, а теперь оказался среди его друзей. И то, насколько Мин этим наслаждался, немного удручало. «О, а что тебя может смутить? То, что в детстве ты показал мне свою висюльку?» Лайт застонал и съехал с лавочки вниз, словно мечтая исчезнуть, пока вокруг раздавались смешки. «В твою защиту скажу, что я сама попросила мне ее показать, а ты даже в детстве был слишком добр, чтобы отказать. Твой храбрый поступок положил удачливое начало увлекательного путешествия. Если вы понимаете, о чем я...» Девушка, как ни в чем не бывало, жевала закуску к выпивке с довольной ухмылкой. «Это последний раз, когда я собираю вас вместе. А тебя, Май, я заблокирую, как вернусь домой», — тихо пробурчал Лайт. Мин услышал ворчание докторишки, так как сидел рядом. «Ладно, больше не буду. А теперь думайте, правда это или нет. В детстве у Лайта были длинные волосы, и дворовые дети думали, что мы две подружки». В ответ гости застонали о том, что так нечестно, откуда им знать, но поскольку им отчаянно хотелось выпить, вскоре раздались выкрики «Правда! Ложь!». Неправые пили, а правые — тоже, окруженные смехом и болтовней. Лайт подтвердил сказанное и поведал историю о том, как мама долгое время не стригла ему волосы, и на детских фото он походил на девчушку. Когда пришел черед Нонквара, тот гордо, будто открывал государственную тайну, заявил: «Самая любимая песня Пила — это Creep, Radiohead». Музыкальная часть компании, само собой, знала правильный ответ. Мин тоже, так как вспомнил, что однажды, когда они вместе ехали на занятия, она заиграла по радио, и Лайт начал подпевать, зная весь текст. Вскоре очередь дошла до него. Он долго думал над своим ходом еще во время истории Май, однако решил не зацикливаться на фактах, а играть так, как привык, грязно и с намеками. «Я ненавидел Лайта в первый месяц нашего знакомства». Это отличалось от других заявлений, поэтому все удивились и засмеялись, не поверив. Зато Мин отчетливо расслышал бормотание Вара. Лучше бы так и продолжалось. Большинство принялись отрицать, и лишь Вар дал верный ответ. Когда Лайт подтвердил, что самый младший в компании прав, то не обошлось без расспросов. «И что изменилось? Как вы поладили?» В голове вертелись самые различные ответы. «Я выяснил, что он не побочный сын моего отца, или он не претендовал занять мое место, а еще лучше, нас вместе похитили, но общими усилиями мы спаслись». «Это уже другой вопрос. Для другой игры», — ухмыльнулся он, и в него полетели возмущенные возгласы, и кто-то даже кинул в него чипсы. Они играли еще один круг, благодаря которому Мину стало известно, что Лайт до поступления в университет был достаточно ленив, хотя всегда хорошо учился. Мальчишкой он днями не выходил из дома, играл в компьютерные игры, и только музыка заинтересовала его настолько, чтобы сделать более активным. После этого игру поменяли. В этот раз остановились на каноничной и известной всем «Правда или действие». Ник первым начал вращать бутылку, и горлышко указало на Мина. Когда он выбрал «Правду», в его сторону полетел вопрос: «А это случайно не о тебе на днях писали в новостях про гей-клуб и каминг-аут? Вроде там еще было, что ты какой-то там наследник». Как предсказуемо, пикантные подробности личной жизни подогревали интерес к любой персоне. У моего отца сеть больниц. Так на фото действительно ты и твой парень, взволнованно спохватилась той, девушка Ника. Нет, я его даже не знаю, это все домыслы журналистов. Кто-то еще хотел задать очередной вопрос, однако Лайт их одернул, сказав, что играть надо честно и пора выбрать следующую жертву. Горлышко указало на Вара, и Мин даже не попытался скрыть злорадную усмешку. «Действие!» — наглый мальчишка и не мог ответить по-другому. Тот явно любил бросать Мину вызовы в прямом смысле слова. «Ну что ж, это повод поставить Вара на место. До самого моего выпуска будешь занимать мне столик в столовой». Тут же стало заметно, что задание второкурснику не понравилось, но подчинить Вара хотя бы с помощью такой мелочи доставило Мину некое удовольствие. Он редко позволял себе подобные шалости. «Так нечестно, разве можно давать действия на такой длительный период? Просто скажи сделать что-то сейчас, как другие», — возмущенно завопил Вар. «Мир взрослых иногда жесток, Нонг. Подожди немного и сам узнаешь». Дразнить Вара было крайне забавно. «Я буду ходить с тобой по возможности», — заверил младшего парня Лайт. А это автоматически подразумевало, что до конца занятия докторишка часто будет обедать с Мином. Когда Вар злобно схватил бутылку и со всей силы ее крутанул, Мин бы не удивился, если бы та отскочила от стола и попала ему в лицо. Но, к сожалению, для Вара она не указала на него и уж тем более не проломила ему череп, а выбрала жертвой одного из членов группы. Мальчишка заставил того набрать случайный номер и проорать в трубку одну из их песен. Когда настала очередь Майи, ей выпал Лайт. Именинник выбрал правду, и она спросила: «Скажи честно и без всяких уловок, у тебя был кто-то за время универа? Может, ты тайно скрывал от нас кого-то? Какого-то певца, актрису, женатого или замужнюю опытную женщину, любовницу богача или шугер-дэдди? Ну, хоть кого-то. Я приму любой твой выбор». Лайт обреченно вздохнул, пока слушал разнообразный оригинальный список претендентов от подруги детства. «Нет». «Но почему?» «Ты уже потратила свой ход. Отстань». «Я хочу нормальный ответ», — закричала девушка и, встав с места, приблизилась к Лайту, а затем захватила в плен его руки, прижав их к стулу. «А ну, быстро отвечай, иначе не доживешь до диплома, а ведь ты столько сделала, чтобы стать врачом. Ты знаешь, я страшна в гневе». «Будда, как ты меня достала», — застонал Лайт. «Для этого несколько причин. Я слишком занят, мне никто не нравился. И главное, я никого не хотел искать. Довольно?» Май ослабила хватку, и парень вновь вернул контроль над собственными руками. «Меня поражает, какой добродушный и милый ты с друзьями, и какая равнодушная ледышка в любовных делах». Она горько осушила рюмку. «Ну и ходи монахом», — выкрикнула она напоследок и вернулась на свое место. «У меня есть все, что мне нужно. Не надо придумывать, будто мне чего-то не хватает», — добавил Лайт перед тем, как сделать ход. Бутылка указала на Мина. Вопросы Лайта могли оказаться неудобными, поэтому он выбрал действие. «Тебе нужно провести время с отцом, без ссор». Тело тут же одервенело от услышанного. Чертов докторишка не сдавался и жаждал помирить его с отцом. «Что за дурацкое задание?» — возмутилась Май. «Они живут вместе. Для чего ты ляпнул, Вар?» Кажется, младший успел знатно напиться после пережитого маленького унижения и теперь вовсе не следил за языком. «Что?» — списком протянули девушки, и даже парни удивились. «Временное обстоятельство. Наши отцы дружили в молодости», — в очередной раз пояснил Лайт. «После выпуска я съеду». А вот об этом Мин забыл. Что удивительно, учитывая, как он кипел от гнева, впервые услышав от отца о переезде Лайта к ним. Теперь же нахождение парня рядом казалось привычным. А ведь несколько месяцев — слишком короткий срок, чтобы кто-то настолько прижился в жизни. «У него большой особняк», — продолжал Вар. «Нунг, может, достаточно?» — шикнул на того Лайт и прошептал что-то на ухо, что хоть немного угомонило парня, а затем попытался забрать у младшего из рук стакан. «Давайте играть дальше». Вдруг телефон Мина затрезвонил, и он отошел от громкой компании, чтобы ответить на звонок Беста. Когда тот узнал, что он на дне рождения Лайта с его приятелями, то мигом включил режим обиженки и окрестил Мина величайшим предателем во Вселенной. На середине этих изливаний Мин бросил трубку, не раздраженно, а желая вывести Беста еще сильнее. Вернув телефон в карман, он еще какое-то время стоял на месте и вглядывался в ночное небо. Сегодня он ощущал себя хорошо. Неподдельно хорошо, без самообмана и натяжек. Вернувшись на террасу, Мин услышал у входа, как гости за столом громко спорят о чем-то. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что остальные убеждают Лайта выполнить порученное тому действие. «Я даже не прошу поцеловать кого-то конкретно. Просто любого из присутствующих, кого бы ты чмокнул с большей охотой, чем других. У тебя тут не худший выбор, знаешь ли? Согласись, разве это настоящая правда или действие, если никто не поцелуется за всю игру?» — настаивала Май. «Не будь занудой, мы же веселимся». «Май, я не люблю такие задания, и вообще меня в дрожь бросает, как подумаю». Но прежде чем именинник договорил и прежде чем Мин сам прикинул правильность своего решения, он наклонился и стремительно прижался к губам Лайта. Это не походило на привычный для него поцелуй, лишь легкое касание от силы на несколько секунд, но и этого хватило, чтобы понять. Он хотел углубить поцелуй. Хотел сделать это по-настоящему. Мин определенно не испытал ни омерзения, ни неудобства. До этого он целовал лишь двух парней, это произошло при схожих обстоятельствах, в шумных компаниях и с приличным количеством алкоголя. С первым им двигало любопытство, со вторым — равнодушие. Их гендер был неважен, у тех людей не было ни лиц, ни имен. Но с Лайтом он пересекал черту, которую раньше пересекать не хотел. Он выбирал друзей не для этого. И все же Лайт сам заманил его своим пониманием, храбростью, добротой. Похоже, ему действительно нравится этот парень. Мин не знал, как так получилось. Ему впервые не удалось уследить за чувствами. Он не успел обуздать их, а теперь было поздно. Он чуть отодвинулся, не отрывая взгляда от лица Лайта, пока тот, переполненными шоком, глазами смотрел на него и провел большим пальцем по своим губам, кивнув самому себе. «Ты, блин, что сделал с Пи-Лайтом?» — закричал Вара и опрокинул стул, явно готовый наброситься на него. «Помог выполнить действие. Это он должен был целовать!» «Май хотела увидеть поцелуй Лайта. Вот ты увидела. Какая разница, кто его начал?» «Итог один». Пожав плечами, Мин сел на свое место. «Знаешь, а ты мне нравишься!» — воскликнула Май, пробравшись к нему через остальных гостей и наполнила его стакан. «За решительность и умение веселиться!» Девушка выкрикнула тост и чокнулась с ним. Затем к ним присоединились и остальные. Когда Мин опять посмотрел на притихшего Лайта, тот казался немного растерянным. Он умел читать людей, но то ли алкоголь притупил эту способность, то ли сидевший рядом парень выстроил вокруг себя дополнительный щит. Мин решил позволить этому, чем бы оно ни было, улечься между ними. Всему нужно время. Особенно тому, что возникало после поцелуя, если это что-то да значит. Они закончили праздновать на рассвете, когда заведению пришла пора закрываться. Большинство было выжато как губка, а некоторые готовы уснуть на ходу. Желание гостей сбылось. Лайт знатно опьянел и виснул на каждом, кто оказывался рядом, чтобы хоть как-то передвигаться. И теперь все дожидались такси. Мину не хотелось возвращаться в особняк. Алкоголь иногда вызывал в нем меланхолию, и сейчас он как никогда чувствовал оковы семейной крепости. Одна мысль об этом претила, пока к плечу жался Лайт, которого он удерживал от падения. Вскоре большая часть гостей уехала, и рядом остались только Вар и Джосс. «Если ты думаешь, что я позволю тебе уехать с моим Пи, ты ошибаешься. Не после того, что ты сегодня сделал. Даже на рассвете и после всего выпитого Вар продолжал сражаться. Мы поедем вдвоем, потому что живем вместе». Устало, в сотый раз повторил Мин. «Вы живете в одном доме, а не вместе. Есть разница. Не знаю, что у тебя на уме, но лучше найди кого-то другого для развлечений. Хотя у тебя все равно нет шансов. Пила это такое не интересует». «Нонг, пошли в такси, я высажу тебя у твоего дома», — взяв младшего за руку, сказал Джосс, пытаясь того угомонить. «Если я узнаю, что ты что-то сделал с ним...» Мин в глубине души даже восхитился преданностью юнца. Возможно, из Вара действительно получился бы хороший младший брат для Лайта. «Поезжай домой спать, Нонг, Я тоже выжат. Насилие над людьми в отключке не в моих правилах. Согласие. Вот что возбуждает, сказал Мин, правда, последнее уже никто не услышал, поскольку Джосс наконец затолкал Вара в такси. Когда он буквально так же запихнул Лайта и сел сам в следующую машину, то не назвал свой адрес, а указал отель, в котором несколько раз ночевал. «Где мы?» — ословело спросил Лайт, когда водитель резко затормозил по пути. «Мы в такси, но едем не в особняк. К тому времени, как мы доберемся туда, прислуга и отец уже проснутся, а я не хочу никого видеть в такую рань. Переночуем в отеле», — объяснил он, надеясь, что парень в состоянии понять его слова. «У меня не хватит денег». Несмотря на затуманенный алкоголем мозг, Лайт мог думать о таких вещах. «У меня хватит». Спора не последовало. Похоже, им обоим было слишком лень. Мин с трудом пережил утомительный процесс вылазки из такси, поход к ресепшену с Лайтом, который по-прежнему плохо держался на своих двоих, оплату номера и дорогу до него, и истратил последние силы. Он как можно аккуратнее положил парня на широкую кровать и даже не помнил, сам ли попросил номер с двуспальной кроватью или просто кивнул на первый предложенный вариант. Мин присел и расстегнул несколько верхних пуговиц рубашки, изнывая от жары. А тело рядом вновь ожило. «Ты в порядке?» — прохрипел он, обнаружив, что голос сел. «Жарко», — заныл Лайт и начал снимать с себя футболку. «Помоги мне». Мин был готов послать его куда подальше, он не из тех, кто и в кровать уложит, и сон будет оберегать, да еще и разденет. Когда голова Лайта застряла в футболке, он тут же подумал, что этот докторишка просто не может быть старше него. Как в такое поверить? Когда Лайт снова обрел способность видеть и с негодованием откинул футболку куда-то на пол, он вдруг произнес: «Ты когда-нибудь спал с парнем?» «Интересный вопрос в интересных обстоятельствах». «Нет». Никто из них не мыслил на трезвую голову, иначе один не стал бы задавать такой вопрос, а другой честно отвечать. «Но мог бы?» «Не знаю». «Думаю, да». Это «не знаю» не имело никакого отношения к неуверенности или страху. В нем скорее просачивался ответный вопрос. «А нужно ли мне это вообще?» «Зачем ты меня поцеловал?» «Решил кое-что проверить». «И как? Узнал, что хотел?» По глазам Лайта, который Мин видел сквозь нетрезвую пелену, не удавалось понять, скрывалось ли в вопросах что-то большее, чем любопытство. Мин также не знал, таилось ли в Лайте умение соблазнять. Даже если нет, тот осваивал его неосознанно. «Узнал», — раздался почти что шепот. «И я узнал», — эхом отразился голос. «Оказалось, я все еще способен чувствовать, а ведь думал, что меня перестали интересовать такие вещи. Помнишь, ты спрашивал тогда в грузовике, как я мог весь универ ни с кем не встречаться? Но мне действительно не хотелось, какую бы трагедию из этого не устраивала Майя или другие. Желания. Их просто не было. Может, следовало раньше поцеловать кого-то самому и проверить? Ведь многие так делают. Без последствий и обязательств. А мне никогда не хватало смелости для подобных поступков, чтобы я там себе не фантазировал». Лайт закончил неожиданное признание, словно окончательно измучившись. Рассудку не помешало бы быть сейчас в более подобающем состоянии. Мин боялся, что завтра не вспомнит этот разговор ясно. Однако, пока еще не потерял способность говорить, произнес: «Можешь проверить. Сейчас. Да и вообще не знаю, что ты там мог понять по секундному прикосновению». Лайт посмотрел ему прямо в глаза. Мин не понимал, что за ожог опаляет его кожу. Парень глядел на него множество раз, но теперь в чужом взоре отражалось что-то иное, неизвестное ранее напряжение. Никто из них не разрывал зрительный контакт. Все его тело превратилось в один натянутый нерв. Это было непривычно и даже чуточку страшно. Впервые Мин ожидал чего-то ответа, как будто приговора палача. В этот момент это казалось самым важным, А потом Лайт зашептал с непонятной ему мукой. «Нельзя». Он с самого детства ненавидел это слово. «Почему?» «Мы так поступаем, потому что пьяны. Утром пожалеем об этом. Мне нельзя творить такие глупости». Лайт закрыл лицо руками и отчаянно тер глаза. Точно те видели то, чего не должны. А можно ли ему так же оттереть и свое сердце, что предательски грохотало в груди? Непозволительно, иррационально, отчаянно. Именно потому, что мы пьяны, почему бы и не сделать глупость? Стоило отступить, ведь он не собирался ничего начинать, когда они добрались до отеля. Всего лишь отключиться, таков был план. Мин достаточно выяснил за эту ночь и утро, и не любил двигаться вперед неподготовленным, но сейчас был абсолютно оголен в сети своих замыслов и каких-либо адекватных мыслей. «Зачем тебе это?» «Хочу помочь тебе убедиться окончательно. Проверишь, такой ли ты незаинтересованный, как думаешь». Мин и сам не понимал, что шептали его губы. «Никогда бы не подумал, что заносчивый парень, готовый убить меня при первой встрече, предложит мне помощь подобного рода». То ли от алкоголя, то ли от абсурдности происходящего Лайт засмеялся. «Я предупреждал отца, что не стоило тебе приезжать к нам. Но уже поздно». Мин, правда, хотел добавить, что поздно стало еще тогда, когда он и сам этого не осознавал. По возвращении в Бангкок, после похищения. Тонкая жилистая рука схватила его за ворот полурастегнутой рубашки и притянула к себе, силой, которую ни один из них не ожидал. «Может, и не стоило», — услышал в самые губы, прежде чем его поцеловали. Последнее, что Мин заметил, блуждающий по лицу парня мягкий свет рассвета, вырисовывающий узоры мазками-тенями. Это было пьяное, но согласие. Так заглушались сомнения, пока они и вовсе не растворились заодно с остальными мыслями. Все они утонули в кольце тумана.